18. Роммель чувствовал запах моря. В Тобруке жара, пыль и мухи досаждали так же, как и в пустыне, но когда он ощущал на своем лице соленую свежесть, принесенную с моря легким бризом, все это казалось не таким уж невыносимым. Передвижной командный пункт зашел фон Меллентин с отчетом от разведотдела. «Добрый вечер, фельдмаршал». Роммель улыбнулся. Его повысили после победы при Тобруке, и он еще не привык к новому званию. «Есть новости?» «Донесение от агента в Каире. Он сообщает, что оборонительный рубеж Мерса-Матрух плохо защищен посередине». Роммель взял отчет, начал просматривать его и тут же усмехнулся. «Союзники предполагают, что он предпримет обходной маневр на южном фланге обороны противника. Похоже, англичане наконец-то начали работать мозгами». «Значит, вот в этом месте минное поле наименее насыщено. Но здесь же линию защищают две колонны». «Что такое колонна?» «Они используют новый термин. По словам одного из военнопленных, колонна — это бригада, которая имела два столкновения с бронетанковыми войсками. То есть ослабленные части?» «Да». Роммель ткнул пальцем в отчет. «Если это правда, мы можем прорвать линию Мерса-Матрух сразу, как только до нее доберемся». «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы проверить сведения в ближайшие дни», — сказал фон Меллентин. «В прошлый раз этот агент оказался прав». Дверь в штаб открылась, вошел Кессельринг. Роммель был неприятно удивлен. «Фельдмаршал», — воскликнул он, — «я полагал, что вы на Сицилии». «Я был там», — Кессельринг потопал ногами, отряхивая пыль со своих изящных ботинок. «Я прилетел сюда, чтобы повидаться с вами. Черт возьми, Роммель! Разве отданные вам приказания недостаточно ясны? Вы должны были продвинуться до Тобрука, не дальше». Роммель уселся в походный шезлонг. Надежда, что обойдется без вмешательства Кессельринга, хотя бы на этот раз, не оправдалась. Обстоятельства изменились, но полученные вами приказы были подтверждены верховным командованием итальянской группы войск, вскричал Кессельринг. «А вы что сказали в ответ на это? Поблагодарили за совет и пригласили Бастика отобедать с вами в Каире!» Ничто так не раздражало Роммеля, как приказы от итальянцев. «Итальянцы ничего не сделали в этой войне!» — мстительно буркнул он. «Это не имеет отношения к делу. Сейчас от вас требуется помощь при наступлении на Мальту. После того, как мы возьмем Мальту, вы сможете продвигаться в Египте». «Вы так ничему и не научились!» — вскричал Роммель. Но тут же сделал над собой усилие и понизил голос. «Пока мы тут копаемся, враг не спит. Если бы я играл в ваши игры, я бы до сих пор топтался на месте. Кто так воюет? Продвинулись на сантиметр, закрепились, продвинулись еще на полмиллиметра. Когда меня атакуют, я уворачиваюсь. Когда враг обороняется, я иду в обход. Но когда противник бежит, я его преследую. Так вот, сейчас англичане улепетывают, так что самое время брать Египет». Кессельринг сохранял спокойствие. «У меня есть копия вашего обращения к Муссолини». Он вынул из кармана бумагу и прочел. «Нынешнее положение и моральное состояние войск, материальные ресурсы, пополненные благодаря захваченным полевым складам, а также ослабленное состояние сил противника, позволяют нам преследовать его вглубь египетской территории». Он сложил бумагу и повернулся к фон Меллентину. «Сколько германских танков и солдат у нас имеется?» Роммель подавил желание приказать фон Меллентину не отвечать на заданный вопрос. Кессельринг знал, куда бить. 60 танков, фельдмаршала, и 2500 человек. А у итальянцев 6000 человек и 14 танков. Кессельринг повернулся к Роммелю. «И вы собираетесь захватить Египет с помощью 74 танков? Фон Меллентин, каковы ваши сведения о силах врага?» «Союзники приблизительно в 3 раза превосходят нас по численности, но...» «Вот так!» — фон Меллентин продолжил. «Но мы полностью обеспечены провиантом, обмундированием, грузовиками, бронемашинами и горючим. И люди находятся в прекрасном боевом настроении». «Фон Меллентин, сходите к связистам и посмотрите, что у них там нового». Фон Меллентин нахмурился, но, поскольку других объяснений Роммель не предоставил, ему пришлось уйти. «Войска союзников перегруппируются при Мерса-Матрух. Они ожидают, что мы двинемся на их южный фланг. Мы же вместо этого ударим прямо в середину, в их слабое место». «Откуда у вас такие сведения?» — перебил Кессельринг. «Наши разведчики. На чем основаны данные разведывательного управления?» «В первую очередь на донесениях агентов в Каире». «О, Господи! Киссеринг даже повысил голос. «У вас нет танков, зато у вас есть ваш любимый шпион!» «В прошлый раз он не подвел!» Вернулся фон Меллентин. «Это не меняет дело. Я здесь для того, чтобы подтвердить приказ фюрера. Вы не должны двигаться с места!» Роммель улыбнулся. «Я послал собственное обращение к фюреру. Вы? Я фельдмаршал, и у меня прямой доступ к Гитлеру». «Да, конечно. Я думаю, фон Меллентин как раз принес нам ответ фюрера». «Так точно», — подтвердил фон Меллентин и зачитал вслух пару строк, написанных на листе бумаги. «Богиня Победы улыбается лишь однажды. Вперед на Каир, Адольф Гитлер!» Повисло молчание. Кессельринг вышел.